Глава вторая. Осада. Воздушный корабль медленно опускался в замерший от напряженного ожидания молчаливый город. Солнце уже клонилось к закату, когда до стен Халвига докатилась чудовищная какофония звуков, знаменуя приход врага. На улицах и площадях города, в парках и скверах, везде стояли войска. Палатки были разбиты повсюду, заняв все свободные места. Цветы и трава были смяты и вытоптаны, кусты и деревья ободраны и поломаны. Их зелень пошла на корм лошадям и приготовление пищи усталым воинам и беженцам, собравшимся в Халвик со всей страны, занятой врагом. Воины были настолько вымотаны бесконечными переходами и схватками с варварами, что почти не обратили внимания на прилет воздушного корабля. Корабль, наконец, приземлился у дворца короля Онельда, и сразу же к нему бросилась стража, сверкая в лучах заходящего солнца своими щитами и шлемами из гигантских раковин и размахивая оружием. Они явно решили, что это вражеский корабль. Но, увидев Корума и Ролину, опустили мечи и копья. Все они выглядели усталыми, многие были ранены. «Принц Корум», — сказал начальник стражи, — «я немедленно доложу королю о вашем прибытии». «Благодарю, но прежде прошу вас, позаботьтесь об этих несчастных, которых мы спасли от варваров короля Лайра. О них позаботятся, хотя с продовольствием у нас туго». Корум с минуту раздумывал. «Наш воздушный корабль», — сказал он наконец, — «мог бы слетать за продовольствием, хотя мне не хотелось бы рисковать им без особой нужды, да и вряд ли в этой разоренной стране можно что-нибудь еще найти». Кормчий вышел из рубки, держа в руке свиток, который тут же вручил Коруму. «Вот список тех редких минералов, которые нужны нашему городу, чтобы пройти сквозь стену между царствами и вернуться в здешнее измерение», — сказал он. «Хорошо, если нам удастся связаться с Аркином, я сразу передам ему этот список», — ответил Корум. «Он все же бог, он лучше нас разбирается в таких вещах». В просто отделанном королевском кабинете у стола, по-прежнему заваленного географическими картами, сидел мрачный король Онельд. «Какие новости?» — спросил Джари, входя. «Что происходит в вашем королевстве? Каково положение на сегодня?» «Королевства уже нет. Нас вытеснили почти отовсюду. Страна полностью разорена. Все, кто уцелел, собрались здесь, в Халвиге». Он кивнул на огромную карту Лив-Манеш, затем продолжал безжизненным голосом. «Графство Орлут-Акул захвачено пиратами из Броан-Мабден. Графство Пенгард и его древняя столица Эпинан-Алдарн сожжены дотла, все земли до самого озера Калиник обезлюдили. До нас дошли сведения, что герцогство Орин-Нан-Калвин еще держится, отражая атаки варваров по линии южных гор, и герцогство Хаун-Агвирак тоже пока не захвачено врагами. А вот Бедверлал-Ан-Ривм они взяли, равно как и графство Гал-Агароу. Из Палатирн Анкинак сообщений вообще не поступало». «Оно тоже пало», — сказал Корум. «Пало», — без всякого выражения повторил король. «Враг подходит к городу со всех сторон», — сказал Джари, глядя на карту. «Варвары высадились повсеместно на побережье и сжимают кольцо, продвигаясь к Халвигу. Я и не подозревал, что они способны применять такую тактику». «Ты забыл о посланнике королевы Зиамбарк», — сказал Корум. «Это, конечно же, он помог им разработать план кампании и научил, как его осуществить». «Ты говоришь о том человеке в сверкающих доспехах, который ведет за собой эту ужасную армию?» — спросил король Онельд. «Да, вы о нем что-нибудь знаете?» «Ничего утешительного. Он по всем сообщениям совершенно неуязвим, и, как вы подтверждаете, принимал самое активное участие в организации похода и подготовке армий варваров. Он часто сопровождает короля Лайра. Как мне говорили, его зовут Гейнор, Принц Гейнор проклятый!» Джари кивнул. «Он всегда принимает участие в таких войнах. Он обречен вечно служить хаосу. Значит, теперь он слуга королевы Зиамбарк? Что ж, это гораздо более высокое положение, чем то, которое он занимал в прошлом или в будущем, смотря как судить». Король Ональд как-то странно взглянул на Джари, затем продолжал. «Даже если не считать Орд Хаоса, варвары превосходят нас по численности раз в 10. Конечно, у нас более совершенное оружие, да и тактика тоже, и мы могли бы отбиваться от них хоть 10 лет, по крайней мере, оборонять от них побережье. Но теперь принц Гейнор руководит всеми их действиями, и, надо сказать, руководит неплохо». «Да уж, опыта ему не занимать», — сказал Джари, задумчиво потирая щеку. «Сколько вы сможете выдерживать осаду?» — спросила Ролина. Король пожал плечами. Его печальный взгляд был прикован к окну, за которым виднелся переполненный войсками и беженцами город. «Не знаю. Войска очень устали, да и стены у нас не очень высокие, а на стороне Лайра все силы хаоса». «Нам лучше поспешить в храм», — сказал Корум, — «и попробовать вызвать лорда Аркина». Они медленно ехали по забитым народом улицам. Вокруг были сплошь унылые, безнадежные лица. На всех площадях, перекрестках, газонах горели костры, вокруг которых сидели усталые воины. Многие были покрыты ранами. У них явно не хватало оружия и боевого снаряжения. Казалось невероятным, что Халвик сможет выдержать осаду, не говоря уж о штурме. «Да», — подумал Корум, — «долго осада не продлится». И он пришпорил коня, стремясь поскорее достичь храма. Наконец они добрались. Площадь вокруг храма тоже была заполнена беженцами. Алерион Анивиш, жрец, стоял у входа, как будто знал об их приходе. Он радостно их приветствовал и тут же осведомился. «Вам удалось найти помощь?» «Возможно», — ответил Корум, — «но нам надо встретиться с лордом Аркином. Это можно устроить. Он ждет вас. Он прибыл несколько минут назад». Корум быстро прошел в храм. На полу вдоль стен лежали матрасы, пока еще свободные. Они ожидали прибытия раненых. Лорд Аркин выступил из тени. На сей раз для свидания с ними он принял облик прекрасного рыцаря. «Чем закончилось ваше путешествие в царство Зиамбарк?» Корум рассказал ему обо всех приключениях, которые им пришлось пережить. Аркин был явно взволнован тем, что услышал. Он протянул Коруму руку. «Дай мне этот список. Я сам займусь поисками минералов, необходимых городу в пирамиде. Но даже мне на это потребуется время». «А между тем судьба двух осажденных городов висит на волоске», — заметила Ролина. «Глаз Корг в Гриса в царстве Зиамбарк и Халвига Анвак здесь. И будущее одного напрямую зависит от другого. Если падет один, падет и другой. Такая взаимная зависимость — обычное явление в борьбе между законом и хаосом», — пробормотал Джари. «Да, вполне обычное», — согласился лорд Аркин, «но вы должны продержаться до моего возвращения. Конечно, у меня нет уверенности, что Гвлас Коргвриз тоже устоит. Единственное наше преимущество в том, что королева Зиамбарк сейчас вынуждена заниматься сразу двумя царствами, своим и нашим. Но ее посланник, принц Гейнер Проклятый, находится здесь и, кажется, вполне достойно ее представляет», — заметил Корум. «Если Гейнер вдруг исчезнет или погибнет, варвары сразу потеряют почти все свои преимущества. Сами они в тактике ничего не смыслят, и без него у них неизбежно начнутся разногласия, даже свары. Но их огромная численность дает им неоспоримое преимущество», — сказал Джари. «Кроме того, на их стороне армия пса и армия медведя». «Все это так, друг Джари, и все же я считаю, что сейчас главный ваш противник — это Гейнер Проклятый. Но он же неуязвим. С ним может сравняться только противник, столь же мощный, как и он сам, такой же избранник судьбы. Аркин со значением посмотрел на Корума. Но и в этом случае для такого поединка необходимо огромное мужество, и все может кончиться смертью обеих соперников. Корум кивнул. «Я подумаю над тем, что ты сказал нам, лорд Аркин». И прекрасный рыцарь вновь растворился в тени. Они стояли одни посреди пустого храма. Корум взглянул на Ролину, потом на Джари. Те не осмеливались встретиться с ним взглядом. Все прекрасно понимали, о чем лорд Аркин попросил Корума, и какая страшная ответственность легла теперь на его плечи. Корум нахмурился, ощупывая украшенную повязку на глазурина и разминая 6 пальцев руки Квилла. «Ну что ж», — сказал он, — «эти омерзительные дары волшебника Шула стали такой же неотъемлемой частью моей души, как и моего тела. Вот с их помощью я и попытаюсь избавить нас от принца Гейнера Проклятого».